Глава 1076. «Это абсолютно дурацкий и бессмысленный план», — безапелляционно заявила Рекка. «С чего ты вообще взял, что происходящее имеет хоть какое-то к нам отношение?» «Оглянись, Геран», — Хаджар обвел опушку руками. «Мы находимся в дальнем приграничье, но при этом вблизи стратегически абсолютно бесполезного рубежа. И при этом выясняем, что тут не так уж и далеко расквартирован целый легион. Вопрос, зачем? Они все равно границу переходить не будут. А может, они как раз и собираются напасть в том месте, где ожидают? Да сколько угодно», — пожал плечами Хаджар. «Если они перейдут здесь границу, то окажутся на точно таких же безлюдных равнинах. Там ни крупных поселений, ни стратегических объектов. Вот и пойдут, как по ковровой дорожке, вглубь страны», — стояла на своем Рекка. «Ты просто издеваешься, или тебе трудно признать свою неправоту?» — нахмурился Хаджар. Обычно в роли спорщика с Геран выступал Том, так что Хаджар с непривычки не мог взять толк, почему двойному агенту запретного города было так сложно разглядеть то, что видел он сам. «Если они пойдут вглубь страны, то окажутся между двух крепостей. Приступом брать одну из них сразу подоспеет флот. И даже если в нем не будет ярости смертного неба, все равно ласканцы окажутся в невыгодном положении. А если пройдут мимо крепостей, их встретит армия, а сзади нападут гарнизоны. Обнаружить себя в котле им тоже не хочется. Так что один факт их нахождения в этой области уже подозрителен. А то, что этот офицер говорил что-то об алтаре, прибавить сюда 10 тысяч смертных, Геран, я ни за что в жизни не поверю, что ты не пришла к тем же выводам. Так что скажи прямо, в чем дело?» Рекка какое-то время сверлила Хаджара взглядом, а затем вздохнула и отвела глаза в сторону. «Как бы мне ни было неприятно это признавать», — тихо произнесла она, при этом выглядит так, будто кладет голову на плаху. «Но ты куда сильнее, чем я, Том или Акена. Мы идем на опасное задание, Хаджар, в самое логово врага. Подступаем к его сердцу, и случись что, силы крыла ворона может не хватить. Без обид, достопочтенный». Фанатик вновь галантно поклонился, чем дал понять, что не имеет ничего против. «Если они готовят какое-то оружие, Рекка, а они его готовят, пострадает огромное количество людей, и ты не дух-защитник Дарнаса», — резко перебила Геран. Она посмотрела в глаза Хаджару прямо и без тени страха. «Я не знаю, какие планы на тебя имеет его императорское величество, но ты слишком многое на себя берешь. Ты простой человек, Хаджар Дархан. Сильный, удачливый, может, даже умный, но простой человек. Тебе не надо пытаться быть везде и сразу. Есть и другие люди, которые позаботятся об этой проблеме». «Но эти люди не здесь», — вздохнул Хаджар. Он посмотрел на юг, в ту сторону, куда указал офицер. Его сердце было неспокойно. Там что-то происходило, и он это точно знал. Что-то, от чего даже у него волосы на спине вставали дыбом. Что-то темное и вязкое. «В отличие от меня, и я перемещаюсь быстрее, чем кто-либо из вас. Так что успею догнать отряд еще до того, как вы увидите стены столицы Ласкана. Если...» Едва слышно прошептала Рекка. «Что? Если, Хаджар Дархан, безумный генерал, ты успеешь до нас добраться. Если то, чем они там занимаются, не убьет тебя, и ты не поставишь под угрозу Дельфи». Геран явно избегала упоминания о принце и принцессе, но, как уже выяснил Хаджар, крыло ворона был далеко не идиотом. Так что он уже знал или догадывался об истинном назначении их миссии. Высокое небо, да даже Хаджар бы догадался об этом. «Мы встретимся около висячего камня». Хаджар повернулся к крылу ворона. «Подождите меня там в течение суток. Если я не приду к условленному времени, продолжайте путь без меня». «Хорошо, северный ветер», — кивнул фанатик. Он, так и не снимая ножен с плеча, направился в противоположную от окровавленной опушки сторону. Поравнявшись с Хаджаром, прошептал на древнем языке: «Пусть наш общий духовный предок оберегает тебя. Я не знаю, чувствуешь ли ты то же самое, что и я, но... Что бы они там ни делали, это откликается с осколком черного генерала в моей душе. Будь аккуратен». После этого он ушел вглубь леса. Хаджар, перекинувшись парой слов с Томом, которого не особо заботило происходящее, подошел к Чин-Аме. «Ты поступаешь правильно», — кивнул уставший дракон в образе не менее уставшего старика. «Но будь осторожен, этих людей явно собирали лишь с одной целью — чтобы принести в жертву. Да, именно так. Магия крови, юный Хаджар, страшная сила. В неумелых руках разрушительная, а в умелых она чудовищна и неправильна. Недаром ее так же, как и то, чем занимается твоя чернокожая подруга, запретили в далеком прошлом. Не переживайте, мудрец, я вернусь еще до того, как вы восстановитесь». После этого с неба сорвалась белая молния. Она окутала Хаджара, и спустя мгновение тот исчез, оставив после себя лишь неглубокую проталину на окровавленном снегу. Остановившись за километр от места, откуда тянулась странная сила, Хаджар внимательно огляделся. В целом ничего странного, если не принимать во внимание, что местность должна была быть заснеженной и безжизненной. Хаджар же, вопреки ожиданиям, стоял не посреди снегов, а на мокрой, влажной земле лиственных топей. Под ногами чавкали заболоченные мхи, над головой пели птицы и качались низкие кроны деревьев. При этом Хаджар не чувствовал ни магии, ни изменений в потоках реки мира. И оба эти знака не сулили ему ничего хорошего. Как, собственно, и третий. «Что ты здесь делаешь, Фрея?» После секундной заминки на его плече появилась миниатюрная, светящаяся золотой энергией прекрасная девушка. Ростом с его мизинец она держала в руках шпагу. Такую, которой и шелк не проткнешь. Вот только не стоило обманываться. Эта маленькая прелестница из народа фей, посланников седьмого неба, была одним из сильнейших существ, которых когда-либо встречал Хаджар. «Почувствовал меня?» Она не была особо удивлена, скорее довольна. «Становишься сильнее, смертный». «Не уходя от ответа, посланница седьмого неба, что ты делаешь в мире смертных?» Фрея нахмурилась. Хаджар за это время успел многое узнать, в том числе и то, как правильно задавать вопросы тем, кто был скован законами неба и земли. «Не только сильнее, но и умнее», — добавила она. «Меня прислали сюда, чтобы просить о помощи». Хаджар едва воздухом не подавился. «О помощи? Седьмое небо хочет просить меня о помощи? Именно. С какой стати я должен им помогать?» «С такой, Хаджар Дархан», — Фрея сделала ударение на последнем слоге, «что если ты этого не сделаешь, то та, что сейчас проливает кровь невинных на священную землю, призовет в мир смертных тень одного из темных богов». Хаджар выругался. «Что еще за темные боги?» — спросил он. «Спроси у своего предка», — оскалилась Фрея. «В конце концов, это он сражался с ними на протяжении сотен эпох». «Черный генерал сражался с темными богами, и одного из них сейчас сюда призовут? Во что ко всем демонам вляпался Хаджар?»